Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг вечер, и программа «Автор успеха», как всегда, льется из вашего компьютера, мобильного телефона, ну или там из чего вы еще слушаете наше радио «Викей». В гостях у меня молодая девушка Кристина Журавлева. Кристина, здравствуй! Добрый вечер. Друзья мои, Кристина – стилист, имиджмейкер, психолог, фотограф, преподаватель английского языка, преподаватель школы стиля в Красноярске. И сегодня мы будем говорить про стиль, про моду, про имидж, про то, как создать свой неповторимый образ. А может быть, и про то, как не только себе его создать, но и создавать его для близких, для друзей, для родных, для клиентов, как монетизировать этот навык. И зарабатывать на нем деньги, и поменять свою жизнь. Что, в принципе, тебе и удалось, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. А мы познакомились с тобой, когда ты пришла слушательницей курса этого. Да. Это большой курс, 250, там сколько-то, 8? 255. 255 часов, это диплом об образовании, о повышении или квалификации, о переподготовке. Что толкнуло тебя прийти вот этим заниматься? Ой, наверное, меня туда привел случай. Увидела рекламу ВКонтакте, что организовываются какие-то мастер-классы по подбору стиля, и как-то вот меня это зацепило, потому что, ну, все мы девушки, всем нам хочется выглядеть красивыми, особенно гармоничными, и нравиться другим. Поэтому я пришла на этот мастер-класс, где Елена Беляева, да, главный преподаватель и стилист этого курса, провела для нас непосредственно какое-то обучение мини, и уже мне очень сильно захотелось обучиться этому самой. И в тот момент я даже не задумывалась, не планировала, что буду обучаться именно на стилиста, на имиджмейкера. Просто хотелось для себя определиться с каким-то стилем, может быть, немного помогать как раз-таки подругам, родственникам подбирать одежду, которая им нравится, и чтобы это все доставляло удовольствие, добавляло уверенности, да, потому что стиль – это не только когда у нас все красиво выглядит, но и когда мы можем себя самопрезентировать, презентовать и чувствовать себя в обществе достаточно таки гармонично и уверенно. Скажи, пожалуйста, вот ты прошла это обучение и на своем примере или на примере девочек и мальчиков, которые были у вас на курсе, ты заметила вот эти вот интересные истории преображения? Когда действительно, там, не знаю, снимите это немедленно, выкидывается весь старый гардероб, и человек выходит обновленный внутри и снаружи. Да, да, вот как раз-таки практически так и было, потому что когда ты начинаешь более глубоко углубляться в эту тему, действительно узнаешь какие-то детали, которые помогают тебе самовыражаться и раскрывать твой внутренний мир, и к тому же его украшать, то не поменяться просто невозможно. И когда на уроках мы проводили свою собственную ревизию гардероба, привозили абсолютно все вещи, практически всю одежду, которая у нас есть, и прямо на уроках разбирали, что сочетается, что нам идет, что не идет. К сожалению, ну, какую-то часть гардероба пришлось отложить, потому что... Рука выбросить не поднялась? Что-то выбросилось, конечно же, что было куплено на распродажах, не по очень высокой цене, но, честно признаюсь, что брендовые какие-то вещи, конечно же, еще лежат, может быть, на какое-то будущее, но все равно, когда пришли вот эти вот знания, и когда ты понимаешь, какой эффект эти вещи оказывают на людей, когда они на мне, все равно рука не поднимается их надеть, потому что есть все равно какие-то у нас мотивы, какие-то желания, какое-то впечатление мы сами хотим произвести на людей, и если это не совпадает, то сам начинаешь задумываться, а зачем тогда это нужно? Не знаю, комфортненько, тепленько. Вот большинство же людей, им все равно, как вот, да, как я там произвожу какое впечатление. Я знаю людей, которые говорят: мне нужно, чтобы мне было комфортно. Мне нужно, чтобы мне было тепло, уютно. Вот. И пусть этот свитер мне не идет, но он такой мягкий, пушистый. Да, к сожалению, такие люди есть. Ну, даже не к сожалению, да, а может быть, для таких людей пока что, ну, может быть, неважно, какое впечатление они оказывают на окружающих. И в этом случае иногда их цели и то, чего они хотят добиться, ну, не достигают своего результата, потому что имидж как раз-таки помогает нам, вот, и даже если мы говорим, да, про понятие имидж, то он помогает нам достичь именно того, чего мы хотим. В имиджеологии вообще есть такое понятие, как контролируемый имидж. Это как раз-таки то, что помогает нам именно добиться того, что мы планируем. И он называется успешным, если мы этого добились. Вот чем, собственно говоря, и занимается имиджмейкер. Иногда стилисту это недоступно, но имиджмейкер это сделать может. Ну и, в принципе, народная поговорка гласит о том, что встречают-то по одежке все-таки, а уже провожать будут по уму. Поэтому, друзья, задумайтесь о том, как вас встречают, какое вы производите впечатление на окружающих. И получается, что все идет от задач. Не от типа человека, а от задач, которые ему сейчас необходимо выполнить. Я правильно поняла? Да, и плюс имидж – это очень сложная задача, создание имиджа, потому что там идет не только задача, там еще идет проработка внутреннего мира человека, его проработка его окружения, потому что то, где мы общаемся, с кем общаемся, это тоже все очень важно, и это производит какой-то эффект на нашу жизнь, влияет на то, насколько мы в жизни успешны, счастливы, радостны и так далее, насколько вообще жизнь приносит нам удовольствие. Это все очень сильно связано. И вот как раз-таки на курсе я это очень сильно прочувствовала и поняла. И теперь почему вот я решила дальше заниматься всем этим, потому что это очень интересно, помогать людям, ну, особенно своим друзьям, родственникам раскрыться и быть более успешными. Есть какие-то примеры, когда вот цель была достигнута? Да, цель была достигнута конкретно с моей мамой. Расскажи про маму. Мама, привет. Да, мамочка наверняка меня слышит. Привет. Дело в том, что на протяжении долгого времени у меня у мамы был определенный стиль, который и ей не сильно как бы нравился, и я не знала, в чем ей помочь. Обычно, как это происходит, мама звонит дочке, поехали по магазинам, давай что-нибудь выберем, помоги мне. Вроде как бы мы приходим в какой-то магазин, что-то идет, да, но все равно не видим такого, что да, вот это вот оно, вот что душа прям радуется, да, при выборе чего-то. И как раз-таки вот этот курс помог на какие-то ответы найти более подходящие, на какие-то вопросы найти более подходящие ответы, и в итоге мы поменяли с ней цвет волос. Только благодаря тому, что я обучалась на этом курсе, ну, мама почувствовала, что я действительно в этом уверена, что у меня есть какая-то база для того, чтобы посоветовать это ей. Сначала она была блондинкой, она стала у меня брюнеткой, теперь ей все делают безумные комплименты, она сама довольна, ну, хотя это было сложно, потому что человек все-таки, как бы, когда вот нам исполняется уже лет там 40-50, например, да, поменять свой стиль все-таки сложнее, да, и нежели когда мы молодые или тинейджеры, или подростки. И те изменения, которые она увидела как раз-таки в себе, помогли ей даже приобрести какие-то новые интересы в жизни. То есть появился новый вкус к жизни. Может быть, даже, ну, нужно у нее узнать, еще спросить, поменялось окружение, о чем я, в принципе, в чем я не сомневаюсь, но просто мы это пока не обсуждали. И общее впечатление кардинально изменилось. Теперь когда она, например, знает, какой у нее цветотип, какой непосредственно стиль ей идет, и плюс, в котором она чувствует себя комфортно и уверенно, и когда она знает, в какой ситуации какую одежду подобрать, какие аксессуары надеть, какой макияж сделать, это все очень сильно помогает и облегчает нашу жизнь. Здорово. Вот ты знаешь, основной вопрос, который я чаще всего слышу при разговорах о стиле, о имидже, как-то вот путается народ в понятиях. Чем же все-таки отличается стиль от имиджа и вообще, и какую роль во всем этом играет вот та самая скоротечная мода? Да, абсолютно верно. Вот эти вот оба понятия, стиль и имидж, за последние пару десятилетий, к сожалению, немножечко смешались. И, наверное, не профессионалу, а простому обывателю порой бывает очень сложно отличить стиль от имиджа. На самом деле, это абсолютно разные понятия, которые имеют существенную разницу. Стиль — это более, как бы сказать, узкое понятие, которое... Ну, говорят, у человека есть свой стиль. Да, вот что значит, у человека есть свой стиль? Значит, у него есть какие-то конкретные детали, которые его отличают. А имидж — это более широкое понятие. Это то, какое впечатление он оставляет в памяти людей вот после того, как уходит, либо когда они его вспоминают. Вот почему чаще всего об имидже говорят, когда упоминают каких-то политиков, бизнесменов? Потому что, ну, на самом деле понятие имиджа как раз-таки они и ввели. Потому что появилась потребность производить какое-то впечатление на публику, оставаться в головах людей в определенном образе. И вот как раз-таки, если мы взглянем еще раз на это слово, имидж — это образ по-английски, да, это то есть полностью то впечатление, которое создается о человеке. И вот благодаря этим бизнесменам простые обыватели тоже стали задумываться о том, что действительно для того, чтобы добиться каких-то целей, нужно очень качественно проработать свой образ. И, например, даже когда мы приходим устраиваться на работу, иногда люди говорят: вот непонятно, почему меня не приняли на работу, вроде бы у меня резюме хорошее, вроде поговорили нормально, а на работу не приняли. Ну, к сожалению, значит, вы произвели какое-то не то впечатление. И иногда, манипулируя вот своим имиджем, можно действительно эту ситуацию изменить в корне, потому что, как вот правильно было замечено, да, встречают все-таки по одежке. И несмотря на то, что многие люди отрицают то, что у них есть какой-то имидж, ой, нет, я человек простой, какой мне имидж, но все равно имидж — это то, что присуще нашей человеческой натуре. Нам сложно вообще говорить, это, знаешь, я как твоя мама, мне вот где-то, да, за 40, и поэтому сложно вообще говорить об каком-то имидже, потому что, ну, мы росли, мы все ходили в одинаковой школьной форме, мы покупали одинаковое пальто с норковым воротником, да, или в лучшем случае там с каким-то другим мехом, вот, одинаковые какие-то шляпы, пирамиды зимние носили на голове, то есть мы жили в ту эпоху, когда это все было очень однообразно. Вот. И у меня до сих пор есть подруги, друзья, родственники, которые там как 20-30 лет назад надевались, так и одеваются. Да? Стрелочки на глазах рисовали и продолжают рисовать. Что ты можешь посоветовать этим людям? Ну, во-первых, задуматься. Если их что-то в жизни не устраивает, то, возможно, дело как раз-таки в их имидже, в том впечатлении, которое они производят на людей. И не бояться этих изменений. Потому что на моих глазах произошло очень много позитивных историй, когда благодаря смене имиджа, ну, даже, может быть, не абсолютном смене, не об абсолютной смене идет речь, а о более подробные проработки имиджа, именно каких-то деталей, нюансов, у людей появляется абсолютно другая жизнь. И если вот человека даже что-то все устраивает в жизни, может быть, ему и не стоит это менять. А это с чего такой спорный вопрос. Я поняла, да, не болит, не надо лечить. А с чего начать, если все-таки хочется поменять свою жизнь? Это нужно как-то выбрать свой цветотип, там, я не знаю, зима, весна, лето, осень, кто-то там еще есть. Или разобраться со своим типом фигуры, клешоное носить, там, да, короткое не носить. Вот с чего начинать? Ну, скорее всего, наверное, со всего, все и сразу, потому что только определив свой цветотип, сильно свой имидж и стиль не изменишь. Здесь нужна очень детальная проработка и формы лица, и форм фигуры, и даже стиля нашего поведения, пластики, цвета волос, длины волос, пропорции фигуры. Это все тоже, вот как в искусстве, да, существуют какие-то пропорции, так и в нашем теле. И соблюдая все это, обратившись как раз-таки к профессионалу, ну, либо обучившись на специальных курсах, например, вот в школе стиля в Красноярске, это все можно изучить, поменять. И особенно, когда мы сами в этом начинаем копаться, это намного интереснее. Я слышала про такие оптические обманы, что ли, да? Когда мы можем коротенькую шею там зрительно удлинить, толстенький животик как-то подчеркнуть все-таки там где-то там находящуюся талию. Есть какие-то у тебя для наших радиослушателей конкретные советы? Ой, советов этих, наверное, очень-очень много. Ну вот с того, что было названо, например, удлинить шею помогут длинные сережки. Но опять-таки же, нужно смотреть по форме лица, какие эти будут сережки, да, потому что если... То есть если мордочка кругленькая, шея коротенькая, то длинные сережки надо? Да, в принципе, они подойдут. А если, например, лицо прямоугольное вытянутое, то оно еще, они еще больше его вытянут, и, к сожалению, эффект создастся прямо противоположный. Он еще больше вытянет лицо и укоротит шею. То есть здесь нюансов очень много, разбираться в них очень интересно. Особенно вот мне, как девушке, было прям... Вот доходило иногда до фанатизма, до этих деталей. А вот это как? А вон то? И самый элементарный вот тоже совет – который, наверное, все знают, и очень интересный, да, полоски на одежде, вертикальные. Кстати, полоски полнят? Полоски, да, смотря какие. Если полоски очень толстые сами по себе и вертикальные, несмотря на то, что они вертикальные, они полнят. Еще бытует мнение, что горизонтальные полоски, они полнят, но, тем не менее, если мы наденем платье с горизонтальными полосками, которые будут попеременно чередоваться в одинаковом количестве, с одинаковым расстоянием между собой и часто чередоваться, то это, наоборот, нашу фигуру сделает более стройной. Вот такие вот нюансы как раз-таки... Слушай, действительно оптический обман какой-то. Да, да, и это очень все интересно. Хорошо. Давай разберем такую вещь, как аксессуары, да? Угу. Вот какое-то время было модно носить часы, ну и все носили часы. Сейчас часов фактически ни у кого нет, потому что мы смотрим время на телефоне, да? Да. Ну, все равно, как бы, часы, тоже такой нюанс, они остаются как показатель статуса нашего. То есть, все равно, если вы человек деловой, да, часы все равно очень приветствуются в стиле, в имидже непосредственно. Есть какие-то еще такие вещи, которые на самом деле необходимы? Например, вы хотите создать образ красивой, сексуальной девушки. Ну, вот у вас цель, да? Привлечь внимание противоположного пола. Что бы ты посоветовал? Такое, может быть, там, независимо от возраста и там, личных особенностей, цветотипов и так далее? Ну, во-первых, здесь можно поиграть с цветом. Если девушка хочет привлечь внимание противоположного пола, то говорят, это... надеть красную юбку. Это правда? Нет, красная юбка, она как раз-таки отпугнет, к сожалению, да, вот если мы взглянем на психологию цвета, то девушки в коротких красных юбках, они производят впечатление немного не такое, которое они пытаются... Слишком большой доступности. Слишком, да-да-да, правильно сказано. И здесь нужно... Можно поиграть со стилем романтика и с розовым цветом, потому что когда девушка, ну или женщина надевает розовый цвет, опять-таки же нужно выбрать соответствующий фасон одежды, да, там платье, юбочки, пиджака, блузочки, то она вызывает желание у противоположного пола позаботиться, как раз-таки обратить на нее внимание. Вот это вот тоже все очень интересно. Какие-то определенные аксессуары, ну, здесь нету каких-то конкретных рекомендаций. Ну, шарф, например, нет? Ну, можно шарф, или маленькая сумка нет? На длинном ремне, или какая-то цепочка на запястье. Вот есть какие-то такие вещи, которые видно, что ну, это сексуально? Можно, например, кулончик какой-то, да, такое декольте, но не сильно, опять-таки же, глубокое вызывающее, да, и какой-то интересный кулончик. Это всегда привлечет внимание противоположного пола. Особенно, если это будет какое-то очень изящное, романтичное, повторюсь, опять-таки, розовое платьице. И никто не запрещает при этом маленькую, миленькую сумочку с собой взять, потому что все-таки, наверное, огромный, скажем так, баул, да, он все-таки... Ну, куда все-таки... входит килограмм картошки, булка хлеба, да? Да-да-да, и все остальное, что было дома, как говорится, оно все-таки отпугивает. А вот что-то такое маленькое, изящное, оно всегда противоположный пол привлекает, потому что хрупкость, да, это как раз-таки та наша черта, которая и обезоруживает мужчин. Даша? Хорошо, отлично, спасибо тебе. Я хочу узнать, а если наоборот? Если мы идем на работу, и от нас ждут каких-то волевых решений, и мы, может быть, даже руководим каким-то людьми, да? Нам нужно соответствовать тем, кто выше, соответствовать и наставлять тех, кто ниже. Вот здесь есть какой-то совет? Это строгий обязательно костюм, или это может быть какой-то там более свободный стиль? Вот если как раз-таки мы хотим добиться именно этих целей, да, то обязательно нужен стиль либо деловой, либо классика. Тоже вот эти стили, кстати, очень часто путаются. Классика – это отсутствие каких-то дополнительных деталей и слишком какой-то большой вычурности. То есть все очень строго. Деловой стиль, он уже более простой. Там уже допускаются какие-то аксессуары, более простой покрой. Может быть, даже где-то чуть-чуть свободный, но опять-таки же, чтобы ну, создавалось впечатление делового настроя. И вот, при этом либо... часы. Не обязательно. И здесь тоже очень важно тот цвет, который мы выберем. Например, синий цвет, он добавляет нам уверенности. Если мы наденем на деловые переговоры опять-таки же короткую юбку, колготки в сеточку и каблуки на 15-сантиметровом каблуке, это, естественно, не произведет какого-то делового эффекта. А если мы надеваем деловой костюм черного либо синего цвета, то люди нас уже воспринимают, соответственно, намного серьезнее и уже ну готовы да, люди, с нами... Люди в черном не шутят. Это точно, да-да-да. И ну, воспринимает нас уже более конкретно, да, как личности, которые всегда своего добиваются, которые пришли с настроенностью именно на деловое общение. Как же джинсы? Куда девать джинсы? Мы все любим джинсы, у нас несколько пар, там, и любимые... Естественно, если вы не руководитель, либо какая-то... Какое впечатление производят джинсы? Впечатление расслабленности, впечатление ну, определенно не делового человека. И джинсы мы можем надеть на прогулку, например, да, либо на пикник. Мы можем пройтись по магазинам в них, опять-таки же, да, но это не какие-то деловые переговоры. И не свидание. Это не свидание определенно. Ну, смотря такие, опять, если мы говорим про девушку, если мы говорим про молодого человека, почему? Ну, джинсы вполне возможно надеть для него, да? А девушка, к сожалению, нет. Это не женственность. Это оттолкнет. Ну, а джинсы со стразиками? Возможно, но все равно, да, есть какие-то каноны, есть какие-то стереотипы, когда мужчины хотят видеть рядом с собой все-таки предпочтительнее девушку, а не женщину в брюках, не второго мужчину. Все равно психологически у нас срабатывают вот эти вот установки в голове, от них не скрыться. Ты уже начала говорить о том, как цвет вообще влияет на самоощущение, на самонастроение. Но и от цвета зависит, как нас воспринимают. Да, есть какие-то такие вещи? Вот какой цвет, например, нужно одеть, если у тебя тяжелые переговоры, чтобы, например, расслабиться? Или наоборот, чтобы собраться и доказать свою правоту? На серьезных переговорах, скорее всего, нам нужно все-таки не расслабиться, а наоборот-таки собраться. Поэтому здесь более уместны такие цвета, как синий, опять-таки же, повторюсь, он добавляет нам уверенности, и черный. Еще допускается коричневый. Коричневый, он, ну, цвет земли, он нас приземляет, как раз-таки добавляет нам силы, считается психологически. Если мы, например, вот тоже интересно, к сожалению, находимся в помещении, где интерьер имеет синий или черный цвет, это очень пагубно влияет на нашу психику и снижает нашу работоспособность. Вот, ну, такие вот противоположности. То есть цвета в одежде, цвета в интерьере. По-разному на нас влияют. Да, по-разному на нас влияют. Вообще, вот если, ну, как раз уж я начала говорить, то в большую работоспособность нам и в офисе, да, добавляют какие-то желто-зеленые оттенки. Люди себя чувствуют более комфортно, более энергично, и эти цвета не забирают у них энергетику. Вот, ну, так вот считается. А да, если хочется творчество проявить, нужно написать какой-то интересный пресс-релиз или составить какой-то проект. Вот если речь идет о творческой работе, что ты посоветуешь? Это какие-то желто-оранжевые цвета, которые как раз-таки являются признаком творчества, да, и нами воспринимаются очень ярко, живо и интересно. Какие цвета нельзя носить? Таких цветов нету, к счастью, но есть какие-то сочетания, которые... Вот просто тобою, Кристиной Журавлевой, противопоказаны. Что ты... Да, это фиолетовый и оранжевый, потому что даже вот в психологии считается, что это сочетание, если я не ошибаюсь, вообще выражает... какой-то не агрессивный, а настрой как-то вот в книжках, да, пишет, что это даже к суициду что-то вот близкое. Депрессивный. Депрессивное, да. И такое сочетание вообще противопоказано. Есть еще несколько сочетаний тоже, которые противопоказаны. Но опять-таки же, да, на специальных курсах, и все специалисты их знают. Эти все нюансы, они обязательно соблюдаются. Вот так вот, друзья мои, следите, что вы надеваете. А мы продолжим нашу беседу через рекламную паузу. А пока хочу вам напомнить, что в гостях у меня у программы автор успеха Кристина Журавлева. Кристина – имиджмейкер, стилист, психолог, фотограф, преподаватель английского языка. Кристина отучилась на сертифицированном курсе имиджмейкеров-стилистов и теперь сама преподает в школе стиля. Мы сегодня говорим о том, как создать неповторимый образ для себя, как помочь своим близким, а после рекламной паузы мы сможем еще и поговорить о том, как же на этом заработать, как же сделать так, чтобы вот это увлечение приносило стабильный и какой-то значимый доход. Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». У меня в гостях Кристина Журавлева, стилист, имиджмейкер, фотограф, преподаватель английского языка и теперь преподаватель школы стиля в Красноярске. Это единственный в нашем регионе сертифицированный курс, где 255, по-моему, да, Кристина? Все верно. 255 часов, по окончании которого выдается сертификат от Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства, и вы становитесь дипломированным стилистом-имиджмейкером. Кристина преподает, Кристина Кристина закончила этот курс и преподает теперь. Что было интересное вот в рамках обучения? Я знаю, что вы там проходили историю костюма, и там вообще историю моды 20 века, и какой-то вот был у вас материал по стилям в искусстве. Да, абсолютно верно. Было абсолютно все, связанное с имиджеологией, стилистикой. Очень интересно нам преподавалось даже актерское мастерство, где мы учились немножечко ставить речь, как вести себя перед камерой, как вести себя с клиентом. Это тоже очень важно, потому что если мы очень-очень много всего знаем, но не умеем себя правильно поставить, самопрезентовать, к сожалению, люди тянуться к нам не будут. Была у нас и психология, потому что без психологии в наш век, как говорится, никуда. И хоть немного, но эти знания нам тоже помогли. И где-то мы разобрались в себе, где-то мы покопались в психологии клиента, других людей, научились каким-то стратегиям. Также, что мы еще изучали? Я знаю, что вы там еще и изучали вот современный макияж. Да, да, визаж, макияж обязательно, потому что целостный образ, целостный костюм, да, собрать невозможно без макияжа. И мы... То есть ты сейчас можешь, да, вот оказать эту услугу, я не знаю, там, конечно, дневного, конечно, вечернего, свадебного, да, макияжа? Да, в зависимости от запроса человека, все подружки теперь звонят неустанно, все родственники женского пола очень рады, потому что появилась такая вот возможность непосредственно не просто там самой посмотреть ролик в YouTube и накраситься, как многие думают, ну и как я раньше грешила, думала, что вот посмотрела, как сейчас модно, как сейчас актуально, попыталась что-то сделать, что-то получилось, что-то не получилось, какое-то впечатление создала, непонятно какое, подходит это к моему наряду или нет, непонятно, но теперь как бы все возможно, да, все это сочетать. Я, например, вот такой вот утилитарный вопрос. Если раньше у нас продавался помадка и лак прямо в комплектике, и это было очень важно, и считался дурной тон, если у тебя розовый лак, у тебя должна быть розовая помада. Желательно абсолютно идентичная по цвету, по тону. Да? Сейчас, когда у нас один ноготь зеленый, другой оранжевый, да? Вот, насколько я понимаю, сейчас вот этого строгости ее нет, в принципе. Да, все верно. Строгость эта ушла, может быть, даже к счастью, потому что появилась какая-то свобода в нашей манере одеваться, в нашем самовыражении. Даже если раньше девушка пыталась сочетать перчатки, шарфик и сумочку с обувью, то сейчас, наоборот, это уже считается изжитым, если, например, сумочка и обувь одинакового цвета. Более важно сейчас подобрать что-то в одном стиле, и чтобы это подходило по тону, может быть, в модных оттенках, хотя, опять-таки же, не стоит гнаться только за модой, и не все модные оттенки нам могут подходить непосредственно по цветотипу. Я слышала, что нужно обязательно иметь одно яркое пятно в гардеробе. Вот если ты идешь, и у тебя серое пальто, черные сапожки, там синенькая сумочка, вроде вот оно все, да, рядом, но разное по цвету, хотя одно по стилю, у тебя должен быть розовый или желтый зонт. Ну да, возможно. Для действительно, чего это? Действительно, акценты в нашем стиле, в нашем образе тоже очень важны, потому что это те изюминки, которые цепляют глаз других людей, которые, когда мы смотримся в зеркало, придают нам какую-то маленькую радость. И все же завязано на эмоциях. Люди — это не роботы, да, которые ходят, и которым без разницы, как разукрашен наш мир. И вот эти изюминки, эти акценты, они очень нам помогают еще больше привлечь внимание к нам. Либо, если мы хотим, тоже очень важный момент, если мы хотим отвлечь внимание от какой-то детали, которая нам, ну, не то чтобы в нас не нравится, ну, не совсем устраивает пока что, да, с которой мы еще работаем. Ну, например, ну, я не знаю, какой-нибудь шрам на лице, ну, это, конечно, там крайний случай, да, но все равно мы можем оттянуть внимание, например, какой-то брошкой, да, и уже люди будут обращать не на наше лицо сначала внимание, а вот на эту вот, например, брошку очень яркую, либо какой-то аксессуар, который очень будет тоже привлекать глаз, внимание. Может быть, это какие-то недостатки небольшие в фигуре, которые нас пока что не устраивают. И мы можем, опять-таки же, от какого-нибудь большого животика, да, убрать внимание на верх, какую-то шляпку надеть, ну и так далее. Это нужно прорабатывать. Это очень сложная работа, комплексная, и вот эти вот детали требуют очень большого внимания всегда. Сколько времени нужно, чтобы проработать вот со специалистом свой стиль и стать лучше, да, восприниматься лучше? Все зависит от потребности. Это можно сделать за 2-3 часа? Нет, за 2-3 часа это, конечно, невозможно. Вообще считается стандартным работа с клиентом примерно около месяца, 3-4 недели. Вот этого времени как раз-таки будет достаточно. Но опять-таки же, все зависит от того, хотите ли вы какой-то стиль определенный для себя выбрать, либо вы хотите проработать полностью ваш имидж. Потому что мы можем, конечно, сходить один раз в магазин и подобрать какую-то одежду, которая просто идет человеку. Но она не будет соответствовать ни, как вот мы сказали, задачам, ни той обстановке, в которой мы работаем, ни той, ни к нашим друзьям, например, да, и знакомым, которые с нами общаются. Люди нас будут воспринимать не так, как мы хотим, и это будет, ну, просто зря. Это односекундное, одномоментное удовольствие, да, а если мы хотим уже конкретно поменять свою жизнь, то нужно минимум 3-4 недели, потому что это работа не только с одеждой, это работа с нашим внутренним миром, это работа с опять-таки же какими-то нашими личностными характеристиками. Даже, возможно, человеку нужно поставить риторику, нужно чуть-чуть поменять пластику, потому что имиджмейкер, он тоже занимается тем, что учит человека, как правильно сидеть, как правильно ходить. Может быть, вам и не потребуется это менять, но потребуется поменять что-то другое. Это все очень детально и скрупулезно с клиентом непосредственно прорабатывается и анализируется, и потом уже имиджмейкер, как бы советуясь с клиентом, опять-таки выдает какой-то результат, какой-то конкретный образ. Причем образов может быть несколько. Вот, например, как гласит русская поговорка, да, наверное, что женщина должна быть для мужа любовницей, матерью и хозяйкой. И вот как раз-таки для всех этих образов женщине, даже если она простая домохозяйка, понадобится абсолютно разные стили, абсолютно разные имиджи. Это тоже очень важно. Вот как интересно. То есть получается, что даже если нет каких-то производственных задач, есть одна задача – быть любимой и любящей женой, да? Да, конечно. То нужно уже несколько образов. Да, все зависит от потребности, от Отлично. Того, чего мы хотим. Очень мне интересно. Скажи, в чем встречать мужа с работы? Ну, смотря каких целей мы хотим добиться, да, если мы хотим расположить к себе мужа, да. Нет, в переднике, заляпанным тестом, мукой пекла, сама лепила Дарья. Об этом, о различных штанах с растянутыми коленками, конечно, речи вообще не идет. Если мы встречаем мужа не при параде, соответственно, мы не создаем у него в голове тот образ красивой, неповторимой, обаятельной женщины. Если он постоянно видит нас в бегудях, не накрашенными, в заляпанной какой-то одежде, все такие в муке, растрепанные, то, соответственно, у него и образ складывается соответственный, а потом мы начинаем расстраиваться. Почему же вот муж нас не воспринимает соответственно? Его нужно встречать сразу в каком-то сексуальном пеньюаре? Ну, если он... В домашнем платье, в халате, в каком-то... брючках, в чем? В каком-то образе, который непосредственно подобран со вкусом, опять-таки же, может быть, это что-то простенькое. Это не обязательно что-то вычурное, брендовое и так далее. это то, что радует глаз. Опять-таки же, тоже все зависит от того, что мужу нравится. Кому-то нравятся лисицы. Женщины с пельменями. Возможно, да. Но опять-таки же, если этот же пельмень висит на фартуке, да, это тоже не нравится ни одному мужчине, я так думаю. А если у женщины красивый фартучек, да, красивое платьице, это сразит просто любого мужчину. Особенно, когда в наши дни все привыкли, к сожалению, да, что дома мы ходим в каких-то непонятных безмерных халатах, старой одежде, которая уже практически на вынос, да, до нашего. То, в чем выйти на улицу, вроде как-то уже и неприлично. Да. Вот, а выкинуть еще жалко. Да, абсолютно верно. И вот этот вот стереотип, он настолько у нас укоренился, что изменить его очень сложно, но надо. Иначе мужчина, может быть, идет куда-то там, где его будет глаз радовать намного больше. Кристиночка, ты замужем, я знаю. Да. И уже давно? Да, уже 4 года. А в чем ты раньше встречала и в чем сейчас встречаешь мужа? Ой, Оксана, стыдно признаться, что я раньше встречала. Но благодаря, опять-таки же, да, тому, что я начала изучать психологию, даже еще не попав на стиль, начала об этом задумываться, что совсем не то. Но опять, почему это все происходит? Мы же смотрим, например, наших мам и бабушек. То время, когда в Советском Союзе, в принципе, стиль, имидж, такие понятия были неизвестны. И когда стиль у всех был один, что в магазин привезли, такой стиль у всех. А сейчас есть возможность как раз-таки это все изменить, и знания доступны, доступны всевозможные книжки. То есть почему вот люди еще до сих пор это не изменили, это непонятно. Ну, опять-таки же, это стереотипы, которые очень сложно изменить. В чем все-таки? Ты не ответила на мой вопрос? О. Ну, давай такой кусочек личный, если это удобно, конечно. Сейчас? Я, да, конкретно? Да. В платьях, конечно же, в каких-то тех же самых нарядах, в которых я могу и появиться на людях. То есть у меня из гардероба абсолютно ушли те вещи, которые уже себя изжили, которые какие-то бесформенные, где-то, может быть, потертые. Они все уже давно лежат на мусорке, поэтому такого уже, к счастью, нету. Друзья мои, ну вот вам совет от Кристины Журавлевой еще один. Вот встречайте родных и близких в том, в чем вы прямо сейчас можете пойти куда-то на улицу, гулять. Будьте во всеоружии, когда любящие глаза на вас смотрят. Тогда они будут оставаться намного дольше любящими. Я правильно поняла? Да, абсолютно верно. И тоже хочу добавить насчет макияжа, например. Да, почему бы вот женщине я не ратую за то, что нужно боевую раскраску прямо с утра наносить, да, но привести себя в порядок, чуть-чуть подкрасить реснички, привести волосы в порядок, в красивую, аккуратную прическу, это тоже очень важно, потому что это дополняет наш образ, это добавляет нам только намного больше плюсов. Друзья мои, если бы вы видели, Кристина сидит передо мной, у нее стиль, я назвала бы его Мэри Поппинс, который называется «Я само совершенство». Очень строгое, такое коричневое, в мелкую-мелкую полосочку строгое платье с рукавчиком до локтя и с длинной косой просто. Ну, наверное, ниже... Ниже бедер. Ниже бедер, да? Да. Хотелось, когда ты начала все это изучать, хотелось вообще взять и что-то с волосами сделать такое, что-то необычное, чего раньше никогда не делала? Да, очень захотелось, вот честно признаюсь, потому что когда смотришь на все это многообразие причесок, которые сейчас доступны, ну опять-таки же, даже с длинными волосами можно наделать кучу всего интересного, как-то их заколоть, благо средства сейчас позволяют разные заколки, стайлинги, опять-таки интернет нам в помощь, где мы можем посмотреть различные варианты причесок. Ну, подстричься, вот, к сожалению, пока вот я и не пришла к этому. Может быть, к счастью. А может быть, и к счастью, потому да. Потому что, гоняясь за модой, за каким-то стилем и имиджем, друзья мои, не теряйте индивидуальность. Да, да, я абсолютно и 100% поддерживаю, потому что иногда люди, гоняясь за модой и помешиваясь даже в каком-то смысле на ней, начинают абсолютно в противоположную сторону идти от тех результатов, которые они хотят добиться. И иногда это смотрится очень-очень даже смешно, когда человек начинает одевать все очень модное, все очень дорогое и думать, что он выглядит действительно как-то очень классно. Вспоминается та фотография в интернете, когда на девушку надели абсолютно брендовые, супердорогие вещи все подряд. Там какая-то блузочка была, юбочка. В сумме это все тянуло 1200, но выглядело так, это все... как будто она только что вылезла из какого-то подвала, вот честное слово, да, грубо говоря. И из чего мы можем сделать вывод, да, что стиль — это не обязательно что-то прям супермодное, что-то супердорогое, это все всегда нам доступно. Не стоит просто лениться и проходить мимо этого. Спасибо тебе большое. Меня еще интересует, как мать 20-летней девушки, меня интересует молодежная субкультура, потому что ты не представляешь. Мне лично пришлось пережить очень много страшных моментов, когда мы хотели себе тоннели и уговаривали их не делать. Там дреды мы хотели себе. У нее тоже очень длинные волосы, у меня у дочери. Мы пережили несколько периодов, когда мы завтра пойдем делать татуировки пауков, бабочек, там, еще чего-то. Что ты посоветуешь молодым? Как или идти вот за этим, за тем, чем хочется, или все-таки как-то подумать, что с тобой будет через 10... Я как мама говорю, я понимаю, что я сейчас зануда страшная, да? Но мне это хочется, чтобы человек подумал, как он будет выглядеть вот в этом во всем 40, например, или в 50. Конечно, стоит проявлять благоразумность, и, в принципе, каких-то 10-15 лет назад я тоже была подростком, и мне тоже это все хотелось, и сейчас, вот если говорить лично обо мне, то я благодарна моим родителям, что в какой-то степени в чем-то они меня останавливали, что-то запрещали, потому что сейчас... то, что было модно 10 лет назад, уже абсолютно не модно, даже 15 лет, и... когда человек вырастет, он уже увидит, что уже появились какие-то новые веяния, и он уже совершенно не в моде, не в тренде. Конечно, это, ну, наверное, внутренне расстраивает человека. И опять-таки же стоит еще раз задуматься о том, какое впечатление мы создаем у других людей, чего мы хотим добиться тем, что мы делаем с нашим телом, с нашим имиджем, стилем и тому подобным. Надо помнить, что все это меняется, и нужно делать какие-то вещи, которые можно все-таки изменить, да? Да, конечно. Ну, тот же самый, например, цвет волос, его всегда можно поменять. Но какие-то туннели, да, ну, я бы, наверное, не стала ни своим детям делать, да, ни самой себе. Спасибо большое. Давай поговорим все-таки про монетизацию. Итак, вот ты говоришь, что нужно примерно месяц отработать с стилистом и имиджмейкером для того, чтобы создать какой-то образ, который бы вел тебя к своим целям, ну и в котором тебе самому комфортно. Это раз в неделю нужно встречаться с ним, это нужно встречаться каждый день. Сколько вообще это может стоить? И сейчас я интересуюсь не только... как человек, который хочет сказать: люди, идите, обучайтесь и зарабатывайте. Но и как человек, который может сам воспользоваться такой услугой. Вообще такая работа ведется в течение, да, месяца и практически в круглосуточном режиме, потому что человек... То есть нужно пригласить имиджмейкера-стилиста к себе жить? Не обязательно. Даже, я бы даже сказала, это нет такой необходимости. Просто человек, ну, именно имиджмейкер, да, общается с человеком, со своим клиентом практически каждый день. Почему? Потому что всегда возникают какие-то нюансы, да, при проработке имиджа очень важно проработать и понять суть человека, потому что мы не можем сами только посмотреть на человека и решить, ага, ему нужно это, и просто узнав, обычный, задав вопросы, где работаешь, где живешь, с кем общаешься, куда ходишь, тоже невозможно абсолютно детально это все продумать. А когда мы уже докапываемся до сути, а 2-3 часа для этого абсолютно малое время, это можно сказать ничего, то это сделать абсолютно невозможно. Поэтому и идет речь о том, что нужно проработать минимум 3-4 недели. Иногда даже доходит до того, что имиджмейкер, ну, так как мы меняем и образ жизни человека, который ему хочется изменить, то иногда мы можем звонить по утрам, говорит, ага, а ты покушал, а ты сделал то-то, то-то, а ты помнишь, что тебе нужно туда-то, туда-то, да? Это вот тоже все работа имиджмейкера. Также такой жизненный коуч рядом с тобой по сути, по стилю на целый месяц получается. Да, и имиджмейкер подключает к своей работе, да, ну, потому что мы не можем прям абсолютно все уметь. Да, вот, например, парикмахерским искусством я не владею, и мы можем привлекать парикмахеров. Но опять-таки же имиджмейкер – это человек, который как дирижер руководит этим процессом, чувствуя человека, да, и давая какие-то направления тем специалистам, которых он привлекает. Те, ну, например, парикмахеры, фитнес-тренеры, диетологи иногда даже. Он может порекомендовать какие-то книжки человеку, которые помогут ему развиться в том направлении, в котором нужно. То есть это очень детальная, подробная работа с клиентом. По стоимости же она все-таки стоит, да? Да, по стоимости в Красноярске это минимум 35 тысяч, если именно мы говорим про полностью, да, вот эту вот процедуру. Но иногда у клиентов могут возникнуть и отдельные запросы. Например, просто проработка гардероба, да, ну, ревизия это называется, гардероба. Просто, например, шопинг-сопровождение. Ну, опять-таки же, все зависит от желаний клиента. А имиджмейкер и, ну, так как имиджмейкер – это человек, который, по сути, является и стилистом, он может научить человека, как ему самому для себя непосредственно наносить правильно макияж, может поработать только с поведением его. То есть здесь очень обширная работа, поле деятельности необъятное. Спасибо большое, очень интересно. Я рада, что ты пришла к нам в студию. Есть какой-то коротенький, в течение буквально нескольких секунд до минуты совет нашим радиослушателям? Ну, во-первых, меняйтесь и не бойтесь этого. Это классно, это меняет нашу жизнь, это улучшает нашу жизнь. И развивайтесь обязательно в этом направлении, потому что когда наша жизнь не соответствует нашим желаниям, то мы не можем быть счастливыми, к сожалению. А стиль и имидж нам в этом очень сильно помогает. А мне остается только добавить, друзья мои, что вот такой вот чудесный, сертифицированный, с дипломом, 255 часов курс по стилю у нас преподает тренинговый центр «Знать», который находится на Мира 94Г. Верно я поняла? Да, абсолютно верно. Это занимает и несколько месяцев. Да, все зависит от группы, от их желаний, и от 3 до 6 месяцев. От 3 до 6 месяцев, и можно будет найти на сайте самопознания, в социальных сетях тренинговый центр «Знать» и записаться на этот курс. Удачи вам, дорогие друзья, меняйтесь и будьте счастливы. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».